Эпиграф. Друг мой, терпящий бедствие, когда ты, наконец, увидишь землю, тебе покажется, что все твои несчастья окончены. Было бы на самом деле слишком глупо, чтобы земля, в которой твое спасение, тебя погубила. Но не торопись. Нетерпение может все испортить. Останови лодку, внимательно осмотрись и выбирай. Помни, что 90% несчастных случаев происходит в момент высадки на землю. Ален Бомбар, врач, за 65 суток в надувной спасательной шлюпке и без продовольствия, переплывший Атлантический океан, чтобы доказать, что у человека, потерпевшего кораблекрушение, есть все шансы выжить до прихода спасательных судов или самому добраться до земли, если он не ударится в панику. Конец эпиграфа. Я еще не видел его, но слышал, как оно гудело, грохотало в темноте, где-то совсем рядом за домами, нагнетало на берег сырой и соленый воздух. Бросив вещи в вокзальную камеру хранения, пошел в его сторону. Сбежал вниз по лестнице, большое, черное и выпуклое. Оно закрывало собой весь горизонт, белой стеной обрушилась к моим ногам, с медленным шорохом откатилась назад. Была ночь. Шторм разогнал по сотам домов тысячи отдыхающих. Каменистые пляжи были пусты, никто не мешал нашей встрече. Не могу терпеть скопищ южных курортных городов, но я так давно не был на земле, я соскучился по людям, я не знаю, чем они теперь живут. Потом я сидел на перевернутой спасательной шлюпке и дышал его влажным дыханием. Море грохотало вдали у скал и шуршало у моих ног галькой. Неожиданно подумал, это тот самый пляж, на котором мы пытались связать свои судьбы. Странно, ведь я хорошо знал, что поеду именно в этот город, но ни разу не вспомнил, что когда-то мы были здесь вместе. И шлюпка лежала на этом же месте. Был тоже шторм, только волна поменьше. Я поймал волну, и она унесла меня в море. И берег, вместе с городскими огнями, за ним, то лежал подо мной, и я видел тебя на белом днище спасательной шлюпки, освещенную тусклым лучом прожектора, маленькую, съежившуюся от холода, то глухо проваливался в темную пучину. Передо мной вставала черная стена, и я боялся, что больше тебя не увижу. Где ты сейчас? Может быть, опять в этом городе? Это молчаливая пара в игрушечном поезде, суровая в своем горе. Где ты сейчас? Шторм гремел несколько дней. С утра до вечера я ходил вдоль прибоя и не мог наслушаться его могучих песен. Где ты сейчас? Эта молчаливая пара, суровая в своем горе. Что она далась тебе, эта пара? Теперь будет шилом торчать в памяти. Забудь пока о ней. Впереди у тебя очень много работы, а ты должен немного отдохнуть. Ты заслужил этот отдых. А экспедицию, видимо, придется отложить, по крайней мере, на год. Впереди самое сложное, а половины моих ребят уже нет со мной. С новичками туда не пойдешь. Особенно тяжело расставаться с Аксеновым. Но, наверное, надо только радоваться, когда человек, наконец, находит свою дорогу. Некоторые не могут нащупать ее всю жизнь. Очень больно прощаться со Степанычем. У него впереди нет никаких дорог. Вместо сошедших на дорогу встанут другие, тоже отличные парни, хотя бы только потому, что они решили связать свою судьбу с нашей работой. Но еще очень долго я не смогу к ним привыкнуть. К новичкам, как ни перебарывай себя, всегда какое-то предубеждение, словно они виноваты в том, что больше нет с тобой их предшественников. Потом шторм утих, но море все еще катило на берег запоздалые, усталые волны. Курортный город снова ожил, словно муравейник. Я не стал с ним спорить. Я решил на несколько дней подчиниться его ритму. В 7 утра вместе со всеми пошел на пляж занимать место под солнцем, потому что уже знал, что позже сделать это будет невозможно. Часа 2 отстоял в очереди в кафе, чтобы позавтракать. С каждым часом людей на пляже прибавлялось. Я рассматривал пляж изнутри. Это было просто, ведь я был его частью. Нужно было только чуть поворачивать голову из стороны в сторону. Я рассматривал его со стороны, заплыв в море. Он весело и шумно гудел, но мне было жалко его. Мне казалось, что за подчеркнутой веселостью пряталась какая-то лихорадочная торопливость, словно люди сами себе старались казаться счастливыми, но это у них не получалось. Я вспомнил картину, которую видел несколько лет назад на выставке графики «Человечество и современный мир». Гигантский солнечный пляж, битком набитый людьми. Посередине пляжа огромная черная дыра. Люди нежатся на солнце и стараются не замечать эту дыру. Самые ближние стараются сесть к ней спиной. Я еще не знал, почему, но с каждым часом мне все больше хотелось уйти отсюда куда-нибудь на пустынный берег или совсем уехать. Но я заставил себя остаться. Ходил по этому хрупкому городу жалкого счастья и бесцеремонно рассматривал его жителей. Минутами мне приходилось стоять на одной ноге, отыскивая между телами место для другой. Одни не обращали на меня внимания, они вообще вокруг себя ничего не замечали. Другие торопливо отводили глаза. «Знаем и без тебя, но ради Бога, не лезь в душу, не напоминай нам об этом». Дай хоть месяц спокойно пожить, без напоминаний о войнах, о голоде, о несправедливости. Правильно сделал, что приехал сюда, — думал я зло. Здесь я в один день протрезвел. За мое отсутствие на земле совершенно ничего не изменилось. По-прежнему люди убивают друг друга, другие в это время обманывают себя на солнечных пляжах. Я чувствовал, как тухла во мне доброта, с которой вернулся на землю. В меня все больше вселялось прежнее зло. Вернулся на свой лежак, купленное за 20 копеек место под солнцем. Закрыл глаза. Сосед слева крутил ручки транзистора. Вчера южно-вьетнамские партизаны нанесли крупный удар американским интервентам в районе Дананга. По сведениям, хозяин транзистора торопливо крутнул ручку приемника в сторону. Голос диктора потух в треске эфира. «Молодцы!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Что, футболисты?» — живо привстал на локтях сосед справа. «А!» — разочарованно протянул он. «Я думал, футболисты». Он смотрел на меня недоуменно и даже с каким-то подозрением, не дурак ли. Снова подставил свой живот солнцу. Я пошел к газетному киоску и купил все газеты, какие только были, свежие и старые, положил их стопкой рядом с лежаком, взял верхнюю. Переполненные американские вертолеты с ранеными из Южного Вьетнама и Лаоса пролетают над японскими городами. Жители японских городов гневно протестуют, шум вертолетов мешает им отдыхать. Чуть ниже. Житель венского зоопарка, обезьяна Микки, стала курить. Перед служителями зоопарка встала серьезная проблема – как отучить Микки от этой вредной привычки. «Вчера в Магнолии подцепил вкусную девочку», – рассказывал кто-то за моей спиной. «Для вида поломалась, поплакала даже, а потом нате». «Из романтиков. Соскучилась». Муж, видите ли, сухой, вечно занятый человек, инженер-кибернетик. Она, правда, его уважает, но нельзя же так, только работа и работа. Вкусная девочка. Оба захохотали, а я запрокинул голову, но так и не узнал, кому принадлежали эти слова. Миллионер Стрифорд купил остров в Адриатическом море, чтобы отгородиться от бед мира сего. Подал заявление в Организацию Объединенных Наций с просьбой утвердить его право на территориальную независимость. Радиоактивность земной атмосферы достигла 11 микрокюри. На единицу больше, чем накануне, и намного больше средней величины до того, как были возобновлены ядерные испытания. А вы знаете, сейчас, говорят, снова в моде туфли на широком каблуке. Муж моей подруги ездил в Париж и привез. Она надела как-то в театр, над ней знакомые смеяться стали. Что-то это ведь давно устарело, все комиссионные магазины такими завалены. Она устроила ему скандал. А оказалось, что в Париже на самом деле снова такая мода. У нас всегда так. До нас все доходит в последнюю очередь. Такая отсталость. Пока дойдет мода до нас, там уже новая. Английский ученый Роберт Уотсон Уатт, мнение которого как специалиста авторитетно, заявил, что микробы, разрабатывающиеся в лабораториях Партона, позволят получить вещество, 200 граммов которого достаточно, чтобы уничтожить все население земного шара. Один американский ученый подсчитал, что тело мужчины в 65 килограммов складывается из воды в таком количестве, которого хватит на то, чтобы выстирать пару рубашек, железа для изготовления одного гвоздя, волос для изготовления одного парика, ядовитых веществ в количестве, достаточном для убийства блохи. По оптовым ценам стоимость сырьевых материалов, из которых состоит человек, не превышает $1. У меня проваливались между планками лежака светозащитные очки. Я приподнялся, чтобы достать их, и обратил внимание на сидящего недалеко от меня под тентом широкоплечего и бронзового от загара парня. Отрешенный и печальный, горбоносый, как фараон, он чуть слышно перебирал струны гитары и равнодушно смотрел вдаль поверх шумного пляжа. На песке вокруг него, словно телохранители, обхватив колени руками, сидели с неподвижными лицами такие же бронзовые от загара и горбоносые парни, в полголоса тянули глухую песню. Суровые и отрешенные, они как-то не вязались с беззаботностью пляжа, выламывались из него. Но оказалось, что не только я обратил внимание на этих парней. На них во всю синь своих распахнутых глаз смотрел карапуз слева от меня. Увидев, что мать задремала, он встал и осторожно подошел к ним. Широко расставив еще непослушные ноги, долго рассматривал странных дядь, но они не замечали ни его, ни пляжа, тянули глухую, еле слышную песню. Немного осмелев, малыш осторожно пробрался между ними, опираясь на их сильные плечи. Ему было немного страшновато среди этих суровых и почти фиолетовых от солнца мужчин. Он подошел к фараону и, доверчиво улыбаясь, тронул за струны. Фараон от неожиданности улыбнулся, погладив малыша по голове, но тут же снова стал суровым и вдруг громко и печально запел. Фараон пел на незнакомом мне языке, но это был случай, когда слова совершенно ничего не значили. Все на пляже, кто только мог слышать его, притихли. Единственное слово, которое было понятно всем и которое он повторял чаще других и произносил с невероятной болью, было «мама». В этом слове было столько тоски и отчаяния, то оно вдруг звучало, как лепет ребенка. Его телохранители по-прежнему сидели молчаливые и суровые. Малыш, задрав голову, удивленно смотрел на фараона, но вдруг его губы задрожали, он заплакал. «Мама». Фараон перестал петь. «Ну что ты, малыш?» — растерянно, с сильным акцентом спросил он. Подбежала мать, подхватила малыша на руки. Фараон встал, отдал гитару одному из телохранителей. На мгновение я поймал его взгляд и увидел в глазах знакомую боль, когда теряешь друзей. Но фараон тут же отвернулся и быстро пошел вверх по лестнице. Телохранители молча последовали за ним. По-прежнему ни один мускул не дрогнул на их лицах. Спину одного из них наискось пересекал свежий ожоговый шрам. «Может, веревкой при страховке?» — подумал я и снова взял в руки газету. «Наводнение в Пакистане. По предварительным данным, унесло около 1 000 000 человеческих жизней. Землетрясение в Перу. Многие города в развалинах. Число потерь пока неизвестно. Кто он?» Этот фараон, шрам на спине его спутника, кого-то потеряли, может, в горах или на море. Это молчаливая пара, суровая в своем горе. Вот уже 3000 лет, как итальянский город Поццуоли, расположенный на берегу Неаполитанского залива, то поднимается на сантиметр-другой, то опускается. Местные жители, привыкнув, не обращают внимания на эту качку. Но вот за последние 6 месяцев Поццуоли поднялся на целых 87 сантиметров. Начали трещать стены домов и лопаться трубы канализации. С начала марта город стал подниматься на 1-2 сантиметра в день. Волнение переросло в панику, когда местные рыбаки начали вытаскивать сети, полные погибшей рыбы, видимо, задохнувшейся от вулканических газов. Поццуоли лежит в 24 километрах от Везувия, который считается потухшим. Сейсмические явления, наблюдаемые в районе Поццуоли, видимо, связаны с его активностью. Если это не так, то Поццуоли оказался под центром другого вулкана, извержение которого может начаться в любой момент. Однако в Поццуоли можно встретить людей, отказавшихся эвакуироваться. Для них перспектива мытарств без крыши над головой оказалась страшнее угрозы извержения вулкана. 2 года назад тысячи сицилийских крестьян остались без крова в результате землетрясения и до сих пор живут в палатках. Я вспомнил, как несколько лет назад бельгийский вулканолог Гарун Тазиев, неоднократно сам с риском для жизни спускавшийся в кратеры действующих вулканов, дал одной из крупнейших газет мира интервью, чтобы подчеркнуть неотложность разгадки одной из самых сложных и хранящих реальную опасность загадок планеты. У людей короткая память. Они быстро забывают и о политических катастрофах, и о природных катаклизмах, о том, что 2 или 3 раза за столетие от извержения вулканов погибает до 100 000 человек. В 1815 году во время извержения вулкана Тамборо в Индонезии погибло 90 000 человек. В 1902 году на острове Мартиника проснувшийся вулкан Монпеле за несколько секунд уничтожил целый город, Сен-Пьер, с 30-тысячным населением. В марте 1956 года катастрофическим взрывом уничтожил себя вулкан Безымянный на Камчатке, бездействующий уже много веков. Это было самое грандиозное извержение нашего века, от которого, к счастью, никто не пострадал, так как вулкан находится в совершенно безлюдной местности. Но все это пустяки по сравнению с тем, что нас ожидает. Убежден, что человечеству до сих пор просто везло. Я не хочу пророчить беду, но предвижу страшные катастрофы, которые унесут 100 000 жизней. С точки зрения геологии это очевидность. Рано или поздно такие огромные современные города, как, например, Бандунг, Мехико, Рим, будут уничтожены вулканами. Впрочем, не только Рим, но и Неаполь, Поццуоли, Портленд, Сиэтл, Катания, Клермон-Ферран. Потому что самые опасные вулканы – это как раз те, которые мы считаем потухшими. Их извержение, как правило, начинается катастрофическим взрывом. Это вулканы, возле которых выросли города и которые мертвы лишь для тех, кто ничего не понимает в этом деле или не хочет смотреть правде в глаза. То, что такие вулканы бездействуют сотни и даже тысячи лет, еще ни о чем не говорит. Наоборот, это означает, что они куда более опасны и что их извержение может иметь самые страшные последствия. Не следует забывать, что периоды действующих вулканов измеряются иногда не годом и даже не веком, а тысячелетиями. Природа вулканической деятельности совершенно не изучена. Что касается механизма извержений, то наука здесь не вышла из стадии догадок. Никакого математического закона здесь нет, и никто пока не может точно сказать, когда произойдет катастрофа. Конец цитаты. Давая интервью журналистам, Гарун Тазиев хотел подчеркнуть неотложность разгадки давно вставшей перед человечеством проблемы, но никто к его голосу не прислушивался. Лишь некоторые журналисты, гоняясь за сенсацией, наградили его сомнительным титулом адского детектива. А многие ученые, как ни странно, стали опровергать его, не имея за душой никаких сколько-нибудь серьезных доказательств, с единственной целью, наоборот, успокоить человечество. Зачем? Я перелистал еще несколько газет. Многие ученые рассматривают гранитную оболочку Земли как слой, образовавшийся за счет переработки осадочных пород и былых биосфер, то есть в результате жизнедеятельности. Спелеологи в пропасти Борже, итальянские Альпы, достигли рекордной глубины – 999 метров. Экспедиция, к сожалению, закончилась трагически. Трое погибли, четверо получили тяжелые травмы. Пляж шумел, но я больше не обращал на него внимания. Кого из них уже нет? Это случилось еще полгода назад. Всегда так. Людей давно нет, а мы все еще считаем, что они идут с тобой одной дорогой. Полгода назад. Кого же из них уже нет? Может, неугомонного Мишеля Сифра, занимающегося проблемой пещерных льдов? Он предполагает, что они остатки последнего оледенения. Или Марка Мишо? Я быстро оделся и по раскаленной солнцем улице поднялся в город. Никого не замечая, шел по улице. Неожиданно остановился. Передо мной на газоне, печально улыбаясь, сидел пожилой мужчина без ноги с рядом орденских планок на груди. Ребенок, видимо, его внук, старался встать, обеими руками держась за громадный костыль, и счастливо смеялся. Я повернулся и пошел в обратную сторону. Остановился на мосту через обмелевшую от жары речку, закованную человеком в гранитные берега. Повторил про себя. Многие ученые рассматривают гранитную оболочку Земли как слой, образовавшийся за счет переработки осадочных пород и былых биосфер. Вдали сверкали снегами холодные горы. Рядом со мной остановились двое парней. Я невольно услышал. Подошла ко мне в больничном скверике, совсем молоденькая. Я скоро умру. Врачи скрывают от меня это, а я знаю. У меня врожденный порок сердца. Я еще не знаю, что такое поцелуй. Поймите меня правильно, я хочу умереть женщиной. Я повернулся к парню. Глаза у него были умные и грустные. Мне стало легче. Я посмотрел на часы и быстро пошел в сторону гостиницы. У стойки меня остановили. «Вы из 415-го?» «Да». «Вам телеграмма». «Спасибо». «Не люблю телеграммы. Заранее внутренне ежусь, потому что это обязательно какие-нибудь неприятные вести. Рву белую полоску бумаги». «Срочно вылетай. В нашей пропасти терпит бедствие экспедиция Васинского. Мы будем там. Володя, Рудик». Худенькая, высохшая от слез женщина, сидела в кабинете начальника аэродрома. Торопливо встала, когда я вошел. «Вы возьмите меня с собой. Я хочу туда полететь». «Нет, это ни к чему вам видеть. Но я вас очень прошу, очень. Нет, не могу». «Вы возьмете меня с собой?» «Нет, не возьму», — спокойно сказал я. Глаза стали враждебными. «Вы Илюшин?» «Нет, не Илюшин». Глаза стали беспомощными. «А почему вы решили, что я Илюшин?» — смягчился я. «Он не любил моего мужа». «У него были на то большие основания», — подумал я, но тут же спохватился. «Вдруг прочтет по моим глазам, а зачем ей знать об этом, тем более сегодня? Сейчас она все равно ничего не поймет». «Откуда вы это взяли?» «Я знаю, он ненавидит моего мужа. Это неправда». «Правда. По вашим глазам вижу, что правда. Вы не умеете врать. И теперь он, наверное, рад». «Скажите, рад?» «Нет, не рад», — разозлился я. «Поверьте мне, не рад. Если и были у них какие-то разногласия, то в методах, принципах работы, но это не ненависть, это другое. Вы тоже ненавидели моего мужа?» Мне было жалко ее, но в то же время этот разговор все больше бесил меня, потому что кто-то напел ей все это. Все это придется услышать не раз, только, может быть, в другом варианте. «Я никогда не видел вашего мужа в глаза», — старался я говорить как можно спокойнее. «И поэтому у меня нет никаких оснований ни любить его, ни ненавидеть. Я знал, что есть такой спелеолог, и мне жалко его как товарища по работе, хотя, может, я тоже кое в чем с ним не был согласен. Также жалко его, наверное, и Илюшину. Но тогда почему вы не хотите меня взять с собой? Вам ни к чему это видеть. Теперь ему уже ничто не поможет, а вы нам только будете мешать. Тогда скажите, почему Илюшин ненавидел моего мужа? Я же сказал вам, что дело тут совсем не в ненависти. В чем же? В принципах работы. Только давайте оставим этот разговор для более удобного случая. Сейчас вы все равно ничего не поймете. Нет, вы расскажите. Вдруг я вас больше не увижу, а я хочу знать правду. Завалившийся. Темные от горя глаза молили, приказывали. От них невозможно было спрятаться. «Вы расскажете мне. Я хочу знать правду». «Откуда она знает? Неужели рассказал сам Васинский?» «Но тогда она знала бы все. А она только мучается в догадках. Видимо, кто-то просто напел на ухо уже после того, как все это случилось. Какая-то сволочь. Узнать бы кто. Но теперь ей лучше знать правду». Иначе так и будет мучиться. Я попытаюсь объяснить, но очень коротко. У нас мало времени, вот-вот подойдет вертолет. Я попробую вам сказать правду, но при одном условии, если вы мне верите. Ваш муж и Илюшин — два одинаково преданных науке человека, но совершенно разных по характеру и принципам работы. Это главное. И потому запомните — одинаково преданных науке. Уже поэтому они не могут ненавидеть друг друга. Они могут уважать друг друга, любить, недолюбливать, наконец. У них могут быть принципиальные разногласия по каким-нибудь вопросам. Вот это как раз и было. Но ненавидеть друг друга они не могут. Ваш муж в науке шел напролом. За свою жизнь он хотел успеть сделать многое, поэтому страшно торопился, зачастую не соизмеряя свои силы с трудностями, которые его ждали на пути, а это всегда связано с большим риском. Если хотите, он был авантюристом в науке, одновременно в хорошем и плохом смысле этого слова. Если нашу дорогу можно назвать лестницей, то он поднимался по ней, стараясь перепрыгнуть через ступеньку, а то через две. Он мог за свой век подняться выше всех нас и сделать больше всех. Тогда бы его путь признали, потому что он вел к победе. Но ваш муж где-то еще в самом начале пути пролетел между ступенек. А у Илюшина другие методы. Прежде чем подняться на следующую ступеньку, 7 раз взвесит. Путь Илюшина в несколько раз медленнее, но зато он почти гарантирован от случайностей. А Илюшин считает, что методы вашего мужа могут только повредить науке, потому что дают повод извратить существо нашей работы, или еще хуже, дают повод сволочам от науки мешать нашей работе.